12. «Тулс», — сказал мистер Гонт, — «ты как раз вовремя». «Мне нужна пушка», — брякнул Тулс сходу. «Да, и чуток этого вашего витаминного эликсира, если остался». «Да-да, в свое время. Всему свое время. Помоги мне занести этот стол». «Я убью Пангборна!» — не унимался Тулс. «Он украл мои сокровища! Я убью эту тварь!» Мистер Гонт посмотрел на Туза желтыми немигающими глазами кота, играющего с мышью. И Туз и вправду почувствовал себя мышью. «Не трать мое время, пересказывая мне то, что я и так знаю», — сказал он резко. «Если тебе нужна помощь, сначала помоги мне». Туз схватился за другой край стола, и они затащили его в подсобку. Мистер Гонт наклонился и поднял стоявшую у стены вывеску с надписью. «На этот раз я совсем закрыт». Повесил ее на дверь и закрыл дверь на ключ. До Туза вдруг дошло, что вывеску ничто не держит на месте. Ни кнопки, ни скотча, ничего. Она висела себе, как ни в чем не бывало. Потом его взгляд упал на ящики, в которых были пистолеты и обоймы с патронами. Осталось всего 3 пистолета и 3 обоймы. «Господи Иисусе! А куда остальные-то делись?» «Торговля сегодня шла просто отлично», — сказал мистер Гонт, потирая руки. «Просто превосходно. И пойдет еще лучше. У меня есть для тебя работа». «Я же говорю!» — запротестовал было Туз. «Шериф спер мои!» Лиланд Гонт набросился на него раньше, чем Туз успел сообразить, что вообще происходит. Уродливые длинные руки схватили его за грудки и подняли в воздух, как пушинку. У него вырвался испуганный вопль. Державшие его руки были крепкими, как стальные тиски. Мистер Гонт поднял его под самый потолок, и теперь Туз таращился сверху вниз на это яростное, дьявольское лицо, и у него в голове вертелась одна единственная идиотская мысль. Как он сюда попал? Несмотря на потрясение, он все же заметил, что из ушей и ноздрей мистера Гонта идет дым. Или пар. Он был похож на дракона, человекоподобного дракона. «Ты здесь вообще ничего не говоришь!» — прорычал мистер Гонт. Он высунул язык между гнилыми пеньками зубов, и Туз увидел, что язык у него раздвоен, как у змеи. «Здесь говорю я! И усвой уже, Туз, что в компании умных людей тебе лучше молчать, заткнуться и слушать. Заткнись и слушай! Заткнись и слушай!» Гонт раскрутил Туза над головой, словно ярмарочный борец, делающий вертолет своему противнику, и швырнул его о стену. Туз врезался в нее головой, отбив кусок штукатурки. В голове начался настоящий салют. Когда из глаз перестали сыпаться искры, он увидел склонившегося над ним Лиланда Гонта, лицо которого представляло собой настоящий кошмар из горящих глаз, оскаленных клыков и шипящего пара. «Нет!» — взвизгнул Туз. «Нет, нет, мистер Гонт, нет!» Руки превратились в лапы чудовища, ногти выросли в острые длинные когти буквально за считанные секунды. Или они и были такими? Может быть, они были такими всегда, просто ты этого не замечал. Когти с легкостью пропороли ткань тузовой рубахи, и его подтянуло обратно к дымящемуся лицу. «Ты готов слушать?» — спросил мистер Гонт. С каждым его словом горячие струйки пара обжигали Тузу лицо. «Ты готов? Или мне сразу выпустить тебе кишки и больше не возвращаться к этому вопросу?» «Да!» — всхлипнул Туз. «То есть нет! Я слушаю!» «Ты будешь вести себя как хороший мальчик, слушаться старших и делать все, что тебе скажут?» «Да! Ты знаешь, что будет, если ты не будешь слушаться?» «Да, да, да!» «Туз, ты мерзкий и отвратительный. Обожаю таких людей», — сказал мистер Гонт и отбросил туза к стене. Туз сполз на пол и уселся на корточки, дрожа и всхлипывая. Он смотрел в пол, боялся поднять глаза, боялся еще раз увидеть это чудовищное лицо. «Если ты хотя бы подумаешь не послушать меня, я устрою тебе сафари по всем кругам ада. Получишь ты своего шерифа, не беспокойся. Кстати, сейчас его даже нет в городе. Ладно, вставай». Туз медленно поднялся на ноги. Голова гудела, порванная рубаха висела бахромой. «Хочу тебя кое о чем спросить». Мистер Гонт снова стал вежливым и улыбчивым. В его прическе не сдвинулось ни волоска. «Тебе нравится этот городок? Ты его любишь? Висят ли в твоей загаженной норе фотографии с его видами, чтобы напоминать о его деревенском шарме, о временах, когда деревья были большими, а конфеты желанными?» «С чего бы вдруг?» — сказал Туз нетвердым голосом, дрожавшим в такт сбивчивому сердцебиению. С громадным усилием он выпрямился. Ноги подкашивались, как переваренные спагетти. Он облокотился о стену, с опаской поглядывая на мистера Гонта. «Сильно бы ты расстроился, если бы я предложил стереть этот сраный маленький бург с лица земли. Раз уж ты все равно ждешь шерифа, так хоть будет пока чем заняться». «Я не знаю, что значит бург», — нервно проговорил Туз. «Почему-то я не удивлен. Но ты же понял, что я имел в виду». Туз вернулся мыслями в прошлое. Давным-давно, много лет назад, четверо сопляков обманом забрали у него и его друзей. В те годы у Туза еще были друзья, ну, или приятели. В общем, ребята, с которыми он тусовался. Одну вещь, которая была ему очень нужна. Потом они поймали одного из этих сопляков, Горди Лашанса, и повыбили из него дерьмо, но это было уже неважно. Сейчас Лашанс стал большой шишкой, писателем. Живет в другом конце штата и, наверное, задницу подтирает 10-долларовыми бумажками. Тогда сопляки победили, и с тех пор жизнь пошла наперекосяк. Именно тогда от него отвернулась удача. Двери, прежде распахнутые для него, позакрывались одна за одной. Постепенно он стал понимать, что он уже не король, а Касл-Рок не его королевство. Если когда-то так было, то после того дня труда, когда эти шкеты забрали у них ту вещь, принадлежащую им по праву, Тузу и друзьям, все изменилось. Тогда ему было 16. А к тому времени, когда он мог на законных уже основаниях пропустить пару стаканчиков в «Тигре», Туз из короля превратился в солдата со споротыми погонами, который пробирается сквозь вражескую территорию. «Ненавижу этот гадский сортир», — сказал он Лиланду Гонту. «Хорошо», — сказал мистер Гонт. «Просто великолепно. У меня есть друг, сидит в машине чуть дальше по улице, который поможет тебе в этом деле. Шериф никуда не денется. И плюс еще целый город. Ну как? Звучит?» Он поймал взгляд Туза. Тот неуверенно заулыбался. Голова уже не болела. «Черт», — сказал он, — «звучит шикарно». Мистер Гонт запустил руку в карман и достал маленький полиэтиленовый пакет, в какие обычно заворачивают бутерброды, наполненные белым порошком. Он отдал пакет Тузу. «Пора за работу», — сказал он. Тот взял пакет, по-прежнему глядя мистеру Гонту в глаза. «Хорошо», — сказал он. «Я готов».